Урок 16. Дни недели и месяцы. Давайте запомним названия дней недели и месяцев. Понедельник. Monday. Вторник. Tuesday. Среда. Wednesday. Четверг. Thursday. Пятница. Friday. Суббота. Saturday. Воскресенье. Sunday. Январь. January. Февраль. February. Март. March. Апрель. April. Май. May. Июнь. June. Июль. July. Август. August. Сентябрь. September. Октябрь. October. Ноябрь. November. Декабрь. December. В этот понедельник. This Monday. На прошлой неделе. Last week. В следующем месяце. Next month. 20 марта. On the 20th of March. Какое сегодня число? What's the date today? Сегодня 25 апреля. It's April the 25th.